Белые и красные против новых коричневых. Анатолий Беднов. В Луганской республике собирались национализировать крупную собственность? Может быть, это напугало российских олигархов? Пример-то может быть заразительным? Александр Тутов. Там находится собственность Рината Ахметова. А в Донецкой области люди из народа взяли ответственность на себя. Среди них ни одного крупного предпринимателя. Казак мозговой, офицер и военный историк Стрелков. Анатолий Беднов. Журналист Бородай, Павел Губарев, представитель малого бизнеса, раньше занимался рекламой и организацией детских праздников. Среди руководителей республик ни одного олигарха или политика со стажем. Александр Тутов. События на Украине – это еще и борьба православия с антихристом. Все ополченцы православные и стараются щадить своих противников, не добивать раненых и так далее. Анатолий Беднов. И еще. Там нет разделения на белых и красных. Стрелков – реконструктор сражений гражданской войны, занимавшийся историей белого движения, а среди защитников Донбасса много людей с коммунистическими убеждениями. Они не враждуют друг с другом, как кому-то хотелось бы, а вместе борются против украинского неофашизма. Александр Тутов. Стрелков был в Югославии, в царских волках. То есть в Новороссии есть и монархисты, и коммунисты. Надо радоваться, что люди решили закончить гражданскую войну. Русские не должны между собой воевать. Анатолий Беднов. Противоречия между красными и белыми давно ушли в прошлое. Водораздел проходит уже не по идеологическому признаку, а по цивилизационному. Между сторонниками вступления в Евросоюз и НАТО и теми, кто за интеграцию Украины с Россией. Даже среди русских националистов раскол. Меньшинство поддержало Майдан, большинство – Новороссию, включая и таких радикальных деятелей, как Баркашов. Александр Тутов. Среди тех, кто приехал поддержать ополченцев, есть казаки, баркашовцы, лимоновцы, просто православные. Кого там только нет. Но нет никого из «Сути времени» и нет никого из «Единой России». Тех, кто громче всех шумит, а дело не делает. Анатолий Беднов. Говорят, что это выступление Кургиняна не случайно. Идет борьба между патриотическим и либеральным крылом во власти, так называемой «шестой колонной», как назвал его Александр Дугин. Так называемая пятая колонна – это белоленточники. И за спиной так называемого левого Кургиняна маячит это либерально-прозападное крыло, окопавшееся в структурах власти еще при Ельцине. При этом представители так называемой шестой колонны часто мимикрируют под патриотов, а подлинные патриоты Новороссии, как тот же Александр Дугин или Виталий Милонов, подвергаются шельмованию и гонениям. Александр Тутов. Тут сложно сказать, кто за кем стоит, но ясно то, что это все не случайно. Посмотрите ролики на тему, что случится с Россией, если она введет войска. Но войска вводить и не надо. Нужно просто сделать бесполетную зону. Потому что сами ополченцы воюют мужественно, у них больше стимулов, им есть что защищать. Свою землю. Они лучше знают территорию. Украинская армия несет большие потери. Но преимущество в воздухе все равно сказывается. И такая мера была бы вполне нормальной. Американцы сколько раз так делали? Высокоточное оружие у нас есть. Тем более, что каждый день обстреливаются наши пограничные участки. Надо еще учитывать огромное количество беженцев. Могут возникнуть серьезные гуманитарные проблемы. Анатолий Беднов. Так уже в 6 регионах России введена чрезвычайная ситуация. Александр Тутов. Могут быть и эпидемии инфекционных заболеваний. Может быть голод. Анатолий Беднов. И, как упоминалось, террористы и диверсанты под видом беженцев. Александр Тутов. Проблемы есть, но людей все равно надо принимать. И надо в ООН обращаться. Все равно не обойтись без хотя бы минимального вмешательства. Но минимализм – это хотя бы перекрыть полеты украинской авиации. Бомбежки должны закончиться. Но войска вводить не нужно. С этим я согласен. Но предупредить украинскую сторону надо, потому что слишком большие жертвы среди мирного населения. Люди гибнут ежедневно, независимо от того, с какой стороны они воюют. Я понимаю, что легче говорить, чем так поступить. Президенту нашему в данной ситуации не позавидуешь. Ему надо добиться результатов с минимальными потерями для страны. Поэтому нападки на Путина за то, что он не вводит войска, тоже не совсем правильны. И все-таки есть надежда, что украинское наступление будет остановлено. А попытки дискредитации Игоря Стрелкова не пройдут.